Глава первая. Везде хреново. Тренировка сегодня не без эксцессов. Все свободны. Шмелёв и Янг, останьтесь. Не отрывая взгляд от телефона, распоряжается тренер. На стоянке ждем. Бросают мне тихо друзья. Растрепываю влажные после душа волосы пальцами. Надеваю капюшон. Встречаемся недоброжелательными взглядами с Янгом. Бесит меня. Когда все выходят, Беса Давидович поднимает на нас взгляд. «У вас какой-то личный конфликт за стенами Спарты?» «Нет». «Нет». «Тогда я не понимаю, в чем проблема?» «Нет проблем», — распрямляя плечи, щелкаю позвонками. «Просто спарринг». «Класс», — поджимает он губы. «Давайте, в просто спаррингах кости друг другу переломайте перед турниром». «Ну, блядь, замыкает у нас с Янгом, что поделать? Мы в одной весовой». «Чего сопите? Выводы будут какие-то?» «Мы ваш месседж поняли, Беса Давидович», — сухо улыбается Янг. «За себя говори», — фыркаю я тихо. «Нехрен за меня мыкать. Я сам за себя скажу». «Сори». Улыбка становится ядовитой. Поняла только вменяемая сторона конфликта. Поворачиваюсь к нему с вызовом. «Май, иди, Рома, останься». Янг смывается из зала. «Шмелёв», — с досадой вздыхает Беса. «Направь себя в нужное русло. Тебе ж не 15. Что ты на новенького взъелся?» «Борзый». «А ты не борзый? Может, Яшин не борзый? Или Тарханов не борзый? У нас все борзые. И он теперь наш, усвоил?» «Усвоил». «Завязывай. Я же вижу, что провоцируешь ты. Что с тобой вообще происходит, Ром?» Сдуваясь, присаживаюсь на лавочку. «Да так...» Что-то у меня везде не очень. Беса поднимает мою кисть, замечая, что они подрагивают. Мышцы крутит и тремор постоянный, даже тренировка напряга не снимает, едва эмоции контролирую. Это тебя на бустерах тестостерона прёт. Курс через пару недель заканчивается, потерпишь? Или отменим? Или давай дозу снизим, к Алёне Максимовне зайди, скажи. Нет уж, я допью. И так лажаю, уже год выше третьего места не выходил. Нас вытягивают всеми разрешенными способами на пик формы к зимним соревнованиям. Эти бустеры разрешены, и я хочу свой пик. Летаешь где-то во время тренировок. Да просто хреново везде у меня. Бросаешь это везде и занимаешься только тренировками. Иначе ты свою планку не перепрыгнешь. А сейчас еще и семестр у вас начинается. «Не завали», — хлопает по плечу. Май переехал пару месяцев назад из Англии. Заискрил поначалу со всеми, потому что нехер наших девочек глазами жрать. На стоянке ждут Тарханов и Яшин. Издали слышу разговор парней. «Ну, сказать же ему надо», — мнется Яшин. «А если отец там или дядька, а мы накрутим?» — морщится Тарханов. «Стрёмно как-то. Слал бы он ее нахуй». «Это он сам, Яш, разберется, слать или...» На душе становится тошно. «Он — это я?» Подхожу в темноте ближе. «Ага», — вздыхают пацаны. Беса Давидович уезжает, махнув нам через лобовое рукой. Как только его машина скрывается за поворотом, я достаю пачку сигарет. «Шмель, ты чё, опять?» — закатывает глаза Тарханов. «Только же детоксом тебя изнасиловали!» Кручу в пальцах сигарету. Яшин забирает сигарету. Подносит к носу, закрывая глаза, нюхает табак. «Мля, до сих пор тянет!» Возвращает мне. Яська его придушит, если спалит, что он курил, а она в него свой язык обязательно засунет и по-любому спалит. И между ее языком и сигаретой Яшин, конечно же, делает правильный выбор. И я бы такой сделал. Но у меня выбора не стоит. Моя фея тоже курит. Ей по борту вообще мои достижения, форма, соревнования. Ее только спортпремии интересуют и мой член. Ну, не безвозмездная она. Женская красота – дело не дешёвое. Пользуешься, вкладывай. Логично, конечно. И кажется мне, речь сейчас пойдет о ней, Жанне. Чё там, Яш, говори. Сегодня в универ ездил, видел, как твоя в тачку села к папику какому-то. Дорогую тачку. Чего? Обтекаю я, опуская прикуренную сигарету. Отмерев, морщусь с отвращением, пиная по колесу тачки. Ты сфотал? Ты не веришь мне, что ли? Ошарашенно дергает бровями Яшин. Я теперь пруфы должен предоставлять. «Не гони, братишка!» — хмурюсь я. Мне номер этой тачки нужен. Так, поднимает руки Марат. Вы тему эту раньше времени не разгоняйте? Может, это кто-то из родственников? Ага, цинично хмыкаю я. Папочка. Спроси ее в лоб, предлагает Мар. Это же не твоя Аленка в лоб. Мне кажется, даже если я ее своими глазами с ним увижу, она начнет отмазываться. Только я слушать не стану, поубиваю нахер, и папика ее, и сучку эту. Щелкаю зажигалкой, прикуривая потухшую сигарету, глубоко затягиваюсь дымом. Пальцы дрожат. Тогда шли ее нахуй, раз есть сомнения, брезгливо рычит Яшин. Не получается, бешусь на себя. Красивая она, сука, хочу ее, реально за яйца держит. И не надо мне только сейчас втирать, что красота не главное. Слышал уже. Они-то себе тоже не серых мышей выбрали. Почему это я вдруг должен в душу влюбляться? Нихера. Любишь ее? Хрен его знает. Любовь — это что-то такое, наверное, трепетное. А мне ей только хамить, да еще драть ее хочется. Нет у меня к ней трепета. Скользкая зараза. И я уже перехожу границы, отрываясь по-жесткому и пошлому. А ей заходит. И это тоже бесит, блядь. Опыт девушку нихера не красит. Хоть и удовольствие приносит. Но только в процессе. Потом начинаешь загоняться. Примеряю на нас с ней Мара с его Аленкой, потом Ивана с Яськой. Нет. Не смотрю я с таким придыханием на Жанну. Не идеализирую. Да и общение у нас, в общем-то, сводится к траху. Точек пересечения нет, планов общих нет. Но ноет внутри от чувства зависимости и какой-то годливости одновременно. Мне с ней только в койке хорошо. Чего там любить-то? Но кипяток между нами есть. Нездоровая херня, бешусь. Подпрыгиваю несколько раз на месте, выбивая в воздух двоечку. «Да где красивая?» — бесится рядом Яшин. «У нее же сделано все. «Вань, заткнись, он сам решит, красивая ему или нет», — осаживает его Марат. «Но вообще, не твой это человек, Шмель», — садится в свою тачку Марат. «Потрахались и завязывай, найдешь другую фею». «Поддержу предыдущего оратора», — пожав руку, сваливает в свою тачку Яша. «Легко им говорить, у них все согрето, и постели, и сердца». А я, может, тоже хочу. Они-то по домам к своим девочкам поеду, там некуда. Жанна в нашей компании не прижилась. Ни с аристократичной Аленкой не сошлась характерами, ни с вечно отжигающей Яськой. Да и парням не зашла. И эта ее нестыкуемость с моими тоже дико раздражает. Мне приходится разрываться. Еду к ней, по дороге набираю. «Привет, Ромочка». «Привет. Ничего мне не хочешь рассказать?» «Нет». С сомнением. «А что?» «Нормально покатались с папиком». «А, боже, опять твои пионеры пасут. За базаром следи». «Да это мамин приятель, Ром. Она попросила его передать мне кое-что». Начинает втирать. И хочется поверить, и не верится. Чувство годливости нарастает. В груди горит. Не знаю, может, я гоню? Но почему не может быть так, как она говорит?» На этой здравой мысли торможу у цветочного павильона и покупаю для нее большой букет. Хочется нормально вечер провести без всей этой херни. Еще покупаю вино. Еду без предупреждения, словно что-то толкает сделать так. Здесь близко. У нее охрененная квартирка в центре. Позавчера она выронила в тачке ключи. Я забираю их из бардачка, чтобы сегодня вернуть. У нее был второй комплект с собой, поэтому срываться и завозить экстренно не пришлось. Открываю подъезд магнитным ключом. Поднимаюсь по лестнице, звоню в дверь. Не открывает. Набираю по телефону. Не отвечает. Не отводя глаз от ключей, задумчиво перекидываю их на кольце вокруг пальца. Короче, решительно вставляю ключ в скважину. Это же моя девушка, не вижу проблемы. Но на самом деле толкает меня сделать так ревность, которая залила внутри все жгучим ядом. Делаю шаг внутрь. «Жанна?»